что ей в конце концов удалось. Из полости перстенька на белый мраморный пол просыпалась талика красного цвета рубина порошка, напоминавшего раздробленное стекло. «Яд!» — повторила Бьянка. «Там насыпан яд!» Герцогиня, неприятно задетая этой помехой, резко поднялась, вырвала у Бьянки перстень и вернула его Петру. «Что это вы носите в перстне?» — спросила она с отвращением. «Это на самом деле яд?» «Не знаю, ваше высочество», — ответил Петр и, закрыв обслюнявленный идиоткой перстень, снова надел его на палец. «Это перстень моего отца. Не исключено, что он хранил в нем яд». Герцогиня тряхнула колокольцем и послала за служанкой, чтобы та замела подозрительный порошок, который на белоснежном мраморном полу выглядел пятнышком крови, и бросила в печь. Только после этого Петр смог продолжить свое повествование и от аудиенции у герцога перешел к посещению Джованни Гамбарини, поведал о стычке с его лакеем, побеге из темницы и из города и о встрече с капитаном Добре. Он окончил свой рассказ, но герцогиня молчала. Вместо нее заговорил его преосвященство, который до сих пор тихо сидел у окна. Кардинал выглядел, как и положено кардиналу. Он был высок, худ, с аскетическим лицом, изможденным постом и неусыпным бдением, с тонким длинным носом, напоминавшим о его кровном родстве с герцогом Танкредом. Узкая полоска строго поджатых губ с опущенными уголками терялась в густой седоватой бороде и усах, коротких, но пышных, роскошной дугой выдававшихся вперед, что усиливало производимое кардиналом впечатление мрачной энергии и упорства. На голове он носил красный берет, его жесткие, твердые, высоко загнутые складки напоминали рога Микеланджелова Моисея. На берете не было ничего, что указывало бы на сан его обладателя. Кардинал был одет в мирское дорожное платье серого сукна. «Позвольте мне несколько слов, моя дорогая кузина», — молвил он, обратив герцогине свои черные, молодо блестевшие глаза. «Я понимаю, чем вызваны те горькие обвинения, которые вы бросили в лицо этому юному, подающему надежды человеку слово, рожденное огорчением и гневом. Но понимание еще не означает согласие. Напротив, я позволю себе напомнить вам, что сожаление и гнев — крайне скверные советчики, тем более негодные судьи. Я внимательно выслушал известия, переданные нам господином Куканом. Я верю в их правдивость и нахожу, что его вины тут нет. Что же касается самого заговора, то у него не было ни сил, ни возможности помешать свершению наихудшего. Ни один из друзей Цезаря не был в состоянии предотвратить его убийство. Филипп Македонский был поражен Повзанием, когда направлялся в храм вместе с сыном и зятем в окружении тысячи вооруженных воинов. Испанского короля Фердинанда заколол ударом шею неизвестный бедняк из толпы. Случайность, несколько лет назад сохранившая жизнь моему кузену Танкреду, не могла еще раз повториться и, как видно, не повторилась. Это горько осознавать, но это свершилось по воле Божьей. Что до побега, то следует припомнить, что и короли бежали после проигранных сражений. Слова Ричарда III, воскликнувшего у Босворта «Полцарства за коня», недвусмысленно выражает страстное желание и намерение этого короля вскочить на лошадь и спастись бегством. Если бы он получил коня,